Он поднял трубку и произнес негромким, равнодушным голосом: «Граммофонная фирма Валгалла». «Говорит Сендерс». «Сендерс? Начальник реки? Какой реки?» «Реки Тигр». «Докладываю насчет Аша. Мы ее потеряли».